Афиняне точно и быстро исполняли все приказания начальника, чего нельзя сказать о варварах. Их громоздкие суда с трудом слушались руля, а весла, расположенные в два ряда, не в состоянии были передвигать эти махины с необходимой скоростью. Периклова выучка давала знать себя в каждом маневре афинян. Враги его утверждали, что стратег только по должности стратег, но что в военном деле у него большие пробелы. Дескать, поэтому он и не идет ни в какое сравнение, скажем, с Фемистоклом или с Кимоном. Но ни для кого не было тайны и то, сколько трофеев водрузил Перикл, всем известны его сухопутные морские победы. Разве победа не есть победа и не есть признак воинской доблести и воинского умения? Так говорили друзья Перикла. На это враги его отвечали так. Да, верно, за Периклом числятся выигранные сражения, но нет в них того военного блеска, который присущ делам других, воистину крупных стратегов. Так говорили враги Перикла. Но словам этим не стоит придавать слишком большого значения, ибо продиктованы они были главным образом неприязнью к стратегу и отчасти завистью. Морской бой, начатый с варварами не по вине Перикла, явился еще одним подтверждением несомненного и яркого военного дарования его. Направив свой главный удар по первому, ведущему кораблю, Перикл рассчитывал не столько на то, чтобы вывести из боя судно, сколько с самого же начала расстроить планы неприятеля, что имеет большое значение для успешного продолжения боя. К тому же он полагал, что именно на этом головном корабле находится Наварх. Стало быть, удар по судну — это прежде всего удар по командованию вражеской эскадры. Сближение проходило на большой скорости, а финские гребцы выбивались из сил, подушки под ними вскоре пропитались потом. Начальники гребцов ударами в барабаны убыстряли ритм. И, глядя на афинян, можно было смело сказать: «Вот корабли, летящие словно птицы». Доподлинно неизвестно, что подумали варвары при виде этой воистину крылатой эскадры. Первое, что требовалось их головному кораблю, это уберечь свои бока от таранящих ударов. Но это уже было свыше всяких человеческих сил, ибо два корабля, слева и справа, грозили смертельным натиском. Можно было попытаться встретить носом одно из этих судов. Но и такой маневр исключался, поскольку полным ходом наваливалось прямо на нос еще одно финское судно. Таким образом, варварский корабль оказался под тройным ударом, последствия которого можно было предвидеть со всей очевидностью. Вскоре головной корабль, загнанный меж двух афинян, оказался вышибленным из строя. Носы афинских судов основательно врезались в тело варвара. Воздух огласился криками людей и треском толщенной обшивки. Атакуемый корабль дал течь и начал медленно крениться. Перикл приказал не брать судно на абордаж, но, выгребая назад, освободиться для борьбы с остальными вражескими кораблями. Почти в той же последовательности была произведена атака на второе судно, которое упорно шло вперед, как бы пытаясь помочь тонущему. Но, как известно, помощь в морской битве необходимо оказывать с учетом намерений врага, всячески отвращая от себя опасность, ибо в битве первостепенной целью является не сама помощь раненым, но достижение победы. Если последнее поставлено под вопрос, всякое необдуманное действие есть помеха в бою и верный путь к собственному поражению. Солнце поднялось из-за гор Кавказа и погнало туман с поверхности моря в более высокие сферы. Греки, чуть ли не ломая свои весла о воду, стремились все вперед и вперед. Их натиск был столь неотразим, что участь и второго корабля решилась очень скоро. Правда, перед тем, как пойти на дно, он столкнулся нос к носу с афинянином. Один из кораблей Перикла получил серьезные повреждения и был вынужден отстать от других, дабы наспех залатать пробоину при помощи грубой ткани, канатов и имевшихся в запасе досок. Перикл немедленно приказал изменить действие. По его плану корабли развернулись в полукруг и начали сближение уже с дальними кораблями противника. Перикл как бы отрезал им путь для отступления. Столь быстрая перемена в тактике была в самом характере Перикла. самой крови его. «Я слушаю, слушаю тебя», — сказал Перикл. Агенор приложил ладонь ко лбу, словно пытался охладить его. Ему было очень нелегко, ему было очень трудно. Не так-то просто беседовать с Периклом и настаивать на своем. Но правда, которую хотел уяснить себе молодой человек, толкала его вперед, не давала ему покоя. Периклу тоже хотелось понять, чего же, собственно, хочет этот молодой гражданин, почему он мечется и какую пользу желает извлечь из спора с ним. Поначалу Перикла раздражала эта напористость и не очень скромное поведение. Не Агенору при его возрасте и положении требовать отчета у Перикла, а ведь иначе как отчетом не назовешь этот разговор. Порою Агенор напоминает настырного чиновника на агаре, выведывающего у зеленщика число заработанных за день оболов. Вдруг захотелось прекратить весь этот разговор и выставить вон Агенора. Однако Перикл в делах никогда не доверялся первому чувству. Это тоже было у него в крови. Может быть, потому что был рожден для государственных дел. Однажды, почувствовав свое призвание, он сумел выработать в себе такие качества, которые более всего соответствовали его намерениям и положению в государстве. Гений в искусстве часто действует по наитию, а государственный муж не имеет на это права, будь он даже семи пядей во лбу. Если правило это угадано особым нюхом и принято, как говорят персы, на вооружение, подобно мечу, щиту или доспехам, значит, можно и нужно воспитывать и развивать в себе характер государственного мужа. Счастье Перикла в том, что, обладая замечательным политическим нюхом, он полностью не доверялся ему, но искал новых путей для определения истины и уяснения истины. Становилось душно. Можно было бы перейти в сад, если бы посетитель был обычный. Этому Агенору, кажется, все равно, душно здесь или свежо. Не это его интересует, и не ради того, чтобы прохлаждаться в покоях свергнутого народом стратега, явился он сюда. Агенор досидит, Агенор и не почувствует духоты, ибо большая духота царит в его сердце, чем та, которая в этой комнате. Ничего, можно и потерпеть». Собственно говоря, и Перикла не очень-то донимает духота. Когда человек занят делом, когда его волнует нечто большее, чем капли пота на лбу, он как бы обо всем забывает. Эта беседа казалась очень важной для обоих. Агенору надо было двигаться вперед и для этого иметь открытые глаза, а Периклу озираться вокруг, оглядываться, размышлять и делать заключения и для себя, и для других. Для одного, чтобы смотреть в будущее, а для другого, чтобы подытожить пройденное. И то, и другое очень важно для граждан государства, которое претендует на ведущее положение в эллинском мире. Поэтому понятна и глубокая сосредоточенность на лице Перикла и острое волнение в глазах Агенора. Молодой человек сказал, «На Олимпе, как известно, восседают боги, и жизнь их — целая вечность, неодолимая, неизмеримая, не делящаяся на атомы вечность. Для простого смертного, живущего в Пеларгике или пригороде Афин, ведущего свои дела на Агаре или пасущего стада свои на склонах Гимета, вечность — это жизнь, жизнь одного человека, одного поколения. Один день — тоже вечность, 50 лет — тоже вечность». Ибо после этого наступает то самое царство теней, которое одни признают, а другие отвергают как несуществующие. «Кто отвергает?» — холодно спросил Перикл. «Люди». «Какие люди?» «Обыкновенные, как мы с тобою». «Ты знаком с ними?» «Точно так же, как и ты», — Перикл возразил. «Я богохульников не знаю и не желаю знать». Подземная жизнь теней есть нечто единое в сочетании с властью божеств. Без единства этого нет и не может быть порядочного гражданина, который есть основа нравственного и физического существования всего общества. Агенор сказал, Мне точно известно, что есть люди, отвергающие как существование царства теней, так и жизнь самих богов на Олимпе или на высоких небесных сферах. «К сожалению, есть», — вздохнул Перикл. Агенор не обратил на это внимания. Он продолжал. «Хочу вернуться к мысли о вечности. Я сказал, что и один день — вечность. Для кого?» — спросишь ты. Я отвечу. «Для мотылька хотя бы, который живет день, который летает с утра до вечера, чтобы исчезнуть навсегда. Для этого мотылька не важно, будет ли на Олимпе вечность или власть божеств ограничится всего-навсего одним единственным днем. Стало быть, для мотылька один день — целая вечность». Здесь Перикл перебил собеседника. «Нет», — сказал он, — «я не согласен. Можно ли утверждать, что мир погибнет через день, поскольку погибает сам мотылек?» Молодой человек призадумался. «Судя по твоим словам, Агенор, один единственный день власти богов есть вечность для мотылька. Стало быть, можно заключить, что после мотылька погибнет и мир». «Почему же?» — нетвердо сказал Агенор. «Это же следует из твоих слов. Подумай-ка». «Я подумал. И что же?» «Мне кажется, что ты просто хочешь подловить меня на слове». «Или так, подумай еще раз». «Я подумал еще раз». «Не упрямься, Агенор. Твоя мысль ясна. Если мотылек живет день, то этот день и есть вечность. По разумению мотылька спрашивается, что же следует после одного дня вечности?» Я последние слова произношу с особенным смыслом, Агенор. Отвечу за тебя. После этого дня нет мира, нет солнца, нет земли, нет звезд, нет и нас с тобой. Это почему же? Молодой человек замотал головой. Как почему? Все следует из твоих же слов. Нет, не следует. В споре не надо упрямиться. От того, что ты скажешь дважды «нет», неправда сама собой не превратится в истину. Какая же неправда? О чем ты говоришь? Насчет вечности. Чего же ты допытываешься? Агенор, мне в рассуждениях нужна точность. Я не могу слушать только слова, слова, слова, лишенные смысла. А Зенона говорят, ты слушаешь внимательно. Откуда тебе это известно? Все говорят. Зенон забавен, Зенон остроумен в своих доказательствах. Возьми его знаменитую черепаху и Ахиллеса. Я его трижды просил повторить. Согласись, доказательство его остроумно. В чем остроумие? Доказывать несуществующее? Может быть. Зенон глумится над слушателями, которых в душе презирает? Не сказал бы. Значит, и вправду считаешь, что Ахиллес не догонит черепаху? Здесь важнее само рассуждение и мысль о бесконечно малых величинах, бесконечно делящихся числах. А по мне, все это увертки и ухищрения, долженствующие доказать присутствие мысли там, где ее вовсе нет. Да, может быть и такое мнение. Оно единственно верное. Допустим, Агенор, допустим. Я не нуждаюсь в снисходительном тоне. Со мной надо спорить как с равным. Что я и делаю. Перикл вытер пот со лба ярким по виду вавилонским платком, таким широким и легким. Этот молодой человек, несомненно, самолюбив и горяч, что, естественно, следует объяснить его молодостью. Но все это для Перикла не имеет решающего значения. Главная суть разговора — принципы рассуждений, умозаключений. И, разумеется, зрелость мышления, без чего нельзя ни шагу ступить.